ходишь, бывало, котом, что когтей не слыхать, раскланиваешься, представляешь самого себя хозяевом, режешь по-польски не краснея, и пошла потеха. Гитара настраивается, фортепиано звучит, и вместо флейты аккомпанемент из нежных вздохов. В промежутках толкую с матерью о хозяйстве, рассказываю дочерям новый роман Вальтер Скотта, не забывая главы из собственного. Хвалю и цитирую молодым людям польские напечатанные стихи и восхищаюсь с отцом славою Костюшки. Добрый старик со слезами патриотизма говорит об отчизне своей, ищет сабли, не может забыть Наполеонова гения, любезности французов и вкуса венгерского вина, от которого у него осталось в ногах подагра. А парижские союзники в погребе его оставили одни черепки. Но все веселы, все довольны, и время летит на крыльях забавы. Однажды, подходя к одной мызе, меня встретил наш эскадронный квартиргер. По обыкновению на маленькой обывательской лошадке, так что издали казалось, будто у нее 6 ног. «Знатная квартира, ваше благородие», — сказал он мне, снимая фуражку. «Конюшня чище горницы, речка у ворот для водопою и соломы в пояс». «Если поненки?» «Целых 3, ваше благородие». «И хороши?» «Что твой месяц, ваше благородие? Кровь с молоком. Одна другой чище, одна другой дороднее, так что глаза разбегаются. Одна беда. Они собираются ехать верст за 10 к дядюшке на именины». Признаться, вкус и похвалы квартиргера мне были весьма сомнительны. И зашедший на минуту к хозяину, я уверился, что предчувствия мои не напрасны. 3 дюжие панны, разряженные в пух и перья, мне вовсе не понравились. В формах тела, как и в поэзии, я люблю что-то неопределенное, воздушное. Я очень охотно принял предложение ехать с ними в гости, поискать Инди счастья. Переодевшись, я поскакал вслед за болтливую их линейкою, и через час мы были уже у пана Листвинского, доброго старосветского поляка, куда съехалось довольно соседей и соседок. Между последними я встретил одну даму, знакомую мне еще в Вильне, которая имела все потребные качества, чтобы свести с ума самого хладнокровного человека. Каждая шутка ее была мила и колка, подобно розе, а взгляды — настоящий греческий огонь. Подле нее за столом, преследуя ее в саду, безотвязен в танцах, я ничего не видел, кроме приманчивой знакомки своей, и не заметил, как минул день и вечер. Перед ужином, по моде, многие разъехались, по обычаю, многие остались ночевать. Меня все уговаривали последовать благому примеру, а пуще всех сердце. Но зная, что завтра достанется мне в дежурство, я не мог и не хотел согласиться. К виленской красавице каждые полчаса приходили с докладом, что сбираются тучи, что будет гроза, что крапает дождик. Я понимал, что это значит. Она упрашивала остаться, но я скрепил сердце и был непреклонен. Упрямство нравится женщинам, и эта выходка пригодилась бы мне вперед. Она уверяла меня, что я промокну, простужусь, могу заблудиться или попасть в реку, что лес, через который мне должно ехать, теперь небезопасен от беглых, ставших разбойниками. Я возражал, что простуда будет спасительно пылкому сердцу,